Глава вторая. Красная звезда 2 февраля 1990 года. Сигарета с травкой. В казарме учебного подразделения за отопительной батареей нашли пакетик с санашой. Что это наркотик, поняли не сразу. Многие офицеры и прапорщики подобного зелья и в глаза не видели. Похоже, теперь подобного рода знания необходимы всем командирам и политработникам. Наркоманы и наркотики продолжают проникать в солдатскую казарму в матросский кубрик. Майор Ю. Кленов. Завтракать пришлось в сухомятку. Накануне ночью минометы УНИТа разнесли не только забор, но и кухонный блок миссии. Рома, жуя консервированные бобы с пресными галетами, лишь периодически вздыхал и тоскливо улыбался, вспоминая вчерашние отбивные. «Мужики, не поверите!» – вторил ему Гоша. «После полкило свинины у меня даже ночная полюция случилась!» «Да ну!» – весело хмыкнул Витя. «Точно!» – Гоша закивал птичьим носом. «Могу трусы показать!» «Иди ты со своими трусами, извращенец!» – с досадой отреагировал Рома на это заманчивое предложение. «Думаешь, завтракаем?» «И так эта дрянь в рот не лезет!» Подошел прапорщик Несун. Казалось, события вчерашнего вечера никак не повлияли на его оптимистическое отношение к жизни. «Товарищи офицеры!» – объявил он. «Есть две новости – хорошая и плохая. Какую довести первой?» «Давай плохую», – предложил Витя, скармливая поросенку Вовочке очередную галету. «Одна из мин истребила запас растительного масла. Теперь жарить будем на масле ружейном». «Ладно», – уныло ответил Рома, скребя светлую щетину на мужественном подбородке. «А какая хорошая?» «Ружейного масла у нас много». На шутку не отреагировали. Уж слишком больным являлся вопрос о еде. «Домой хочу», – сказал вдруг Витя. «Гори огнем эти баксы, не могу больше. Хочу Новый год дома встретить, как нормальные люди, с женой, детьми, родителями». «А как же баксы?» – недоуменно спросил Несун, который еще не болел малярией и не успел понять, за что ему причитается оклад в $500. «На двухэтажный дом в Приднестровье, как Катя хочет, я уже заработал. Японские видик и телевизор у нас уже есть. Шматья тоже набрали. Лада в экспортном варианте. У меня и Данголы имелось, и Завган привез. И скажите, какого мне хера здесь еще ловить?» «Витя», — глумливо сказал ему морпех Леша, «спасешь еще пару колонн, дадут героя, а то, глядишь, и повысят через звание. Станешь молодым полковником. Потом академия, глядишь, полк дадут, потом дивизию, станешь молодым генералом. И нахер тебе тогда это Приднестровье? В Москве осядешь. Будешь в генштабе на картах танковые стрелы в Европу метать». «Да в гробу я эти академии стрелы видел», – равнодушно отозвался Витя, выковыривая из зубов кусок бумажной голландской сосиски. «Тем более, что эти стрелы уже давным-давно начерчены, лет так 40 назад. Хочу дом, огород, салат оливье на ужин, а на Новый год приветствие генерального секретаря, иронию судьбы и огонек. И все как у людей в японском телевизоре». «А ты не думаешь, Витя, – спросил его Рома, – что скоро от всей этой радости останется только ирония, и что все в нашей могучей стране пойдет через полную жопу?» Витя подумал, доставая еще одну осклизлую сосиску из жестяной банки. «Нет, мужики, не может такая страна развалиться. Куда ж тогда все 300 тысяч танков девать?» Подошел солдат из охраны миссии в сопровождении двух мартышек. Даже мужественный Степан после пережитой бомбардировки робко жался к ботинку. «Товарищ прапорщик», — обратился солдат к Славе, — «там ангалань пришли, свинью ищут». «Ну, можешь выдать им мощи усопшей», — отозвался тот, — «если их дик не сгрыз». Солдатик продолжал мяться. «Ну ты что, служивый?» — участливо обратился к нему Несун. «Война и мародерство – это как водка и пиво. Как ни старайся, а все равно смешаешь. Скажи им, какая еще свинья? Ее, наверное, миной на части разнесло». «Правильно, какой такой павлин-мавлин?» – поддержал Несуна майор Витя. «А мы им тогда встречную претензию выдадим на все 10 миллиардов государственного долга. И возьми с собой Дика для убедительности», – добавил Слава. «Ты ж знаешь, как он местных любит». После завтрака лейтенант с крокодилом Геной пошли к речке. Несмотря на мытарство войны, молодой ящер резво следовал за нашим героем, посматривая по сторонам и пугая встречных аборигенов. К концу путешествия за, прям скажем, странной парой следовали не менее двух десятков местных детишек. Время от времени Ген поворачивался к ним и громко клацал челюстями. Те в восторге отбегали, но потом неизменно возвращались назад. «Наверное, — подумал лейтенант, — уже став взрослыми, они будут рассказывать своим детям легенду о белом человеке, дружившем с крокодилом». Выйдя на илистый берег речки, он со вздохом присел. С этого места были хорошо видны болота на другой стороне. Ген примостился рядом, закрыв свои желтые буркалы. Молодой офицер полил его драконью спину из фляги, тот благодарно пошевелил шипастым хвостом. Настал пора прощаться. «Гена», – прокашлявшись, начал лейтенант. «Ты того, не забывай меня. Держись подальше от людей и от войны. И будь счастлив». Лицо молодого человека исказилось от неожиданного желания заплакать, но он мужественно подавил его, на всякий случай оглянувшись вокруг. Не заметил ли кто этот очевидный признак слабости? Он еще не задумывался о таком парадоксе, когда порой гораздо легче убить мерзкого человека, чем обидеть животное. Взяв ящера на руки, он спустился к реке и осторожно опустил Геннадия в мутноватую воду. Тот с удовольствием сделал несколько кругов и вернулся к берегу, выставив свои желтые глаза. В глазах этих, как показалось романтическому юноше, была совсем не крокодилья печаль. «Ну, прощай, дорогой». Наш герой отошел уже метров на 100, а Гена, все так же не двигаясь, смотрел ему вслед, не обращая внимания на полуголых чернокожих детишек, с криками бросавших в него камни и палки. Лишь когда фигура спасшего его человека исчезла из виду, ящер нырнул в воду и поплыл на поиски своих сородичей. Ибо даже у зеленого крокодила имеются папа и мама, братья и сестры. А потому, когда он прощается с другом, ему всегда есть кому уткнуться страшной мордой под мышку и пожаловаться на несправедливость судьбы. Когда лейтенант вернулся в миссию, его тут же нашел и отчитал Вань-Вань. «Ты где ходишь? Собирай манатки». «Зачем?» «Полетим в Минонге, в ГВС. Допросим нашего сдавшегося красавца. Я с утра связался, он еще там, в Лонду не успели отправить». «А как мы вернемся?» «Тоже все схвачено. К вечеру сюда ангольский вертолет лететь будет, запчасти везти для ремонта техники. На нем и подскочим». «Так ведь нам запрещено на ангольских вертолетах летать». «Не переживай, за такое нарушение еще никого не разжаловали». «А места будут?» «Смеешься, что ли? Это если отсюда лететь все забито, а обратно в Куит, в Куанавале места всегда есть». «Оружие брать?» «Ты что, шутишь? Мы же на войне, парень, чтобы Калашников всегда под рукой был». Вскоре лейтенант смог оценить справедливость слов полковника. К небольшому Ан-26, главного военного советника, в который уже загрузили его персональный ленд-крузер, стояла длинная очередь аборигенов, горевших желанием покинуть гиблое место еще до начала наступления. «Представители номенклатуры и члены их семей», – прокомментировал артиллерист Михаил Петрович, разглядывая хорошо одетых и относительно неплохо откормленных африканцев. Но ГВС оказался непреклонным. Сначала в Антонова загрузили раненого крокодилом Яшу. Тот вместо того, чтобы стонать, то и дело запевал «Вставай, страна огромная!» и порывался заговорить с окружающими. «Морфин вкололи, чтобы не мучился?» – предположил Михаил Петрович. «Нет», – со знающей ухмылкой ответил Вань-Вань. «Сигарету с льямбой дали». «Ну как ты, герой?» – обратился он к поющему на носилках воину. «Отлично!» – отозвался тот. «Товарищ полковник, а мне орден дадут?» «Ага, догонь-то еще дадут. Медаль за оборону Куита от крокодилов. Бог с тобой, за что орден-то?» «Так ведь меня еще и контузил, товарищ полковник». «Ну тогда можешь претендовать за боевые услуги, не меньше». Следом за Яшей в самолет занесли несколько носилок с ранеными ангольцами. Судя по исходившему из грузового отсека запаху, дела у некоторых из них были плохи. «М-да», – прокомментировал этот печальный факт Вань-Вань, – «тетка гангрена не заставила себя долго ждать». Одним из пассажиров оказался солдатик с оторванной накануне ногой. Он узнал лейтенанта и помахал ему рукой. «Что, знакомый?» – спросил Михаил Петрович. «Да я ему побриться помог». «Азохин вэй кишин мерен тухес!» – донеслось из самолета. «О, я ж кайф догнал», – добродушно отметил Вань-Вань. «Добро пожаловать на фестиваль еврейской песни!» «А у нас тут как раз пара-тройка злостных антисемитов путешествуют», – позлорадствовал Михаил Петрович, поглядывая в сторону главного и его свиты. «Ну что ж, придется им испить сию чашу до дна». Полет в Менонге оказался недолгим. Еще более коротким оказалось пребывание там самолета GVC. Собственно говоря, оно свелось к тому, что из распахнутой рамы вышли четверо – Вань-Вань, Михаил Петрович, бывший морпех Леша и лейтенант. После чего рампа закрылась, и на глазах у оторопевших встречавших Ан-26 вновь взревел двигателями, разбежался по латанной-перелатанной полосе и, взлетев, взял курс на запад по направлению к Луанде. Вертолет, на котором троим офицерам предстояло вечером возвращаться в Куиту, оказался «Пантерой» французского производства. Борты геликоптера не имели дверей, зато в пустых проемах с обеих сторон торчали пулеметы. «Что-то хиловат аппаратик», – без восторга сказал Михаил Петрович, засовывая палец в видневшиеся кое-где дырки от пуль. «Зато с вооружением все в порядке», – похвалил Вань-Вань два танковых пулемета, торчавших из дверных проемов. Сделал он это, однако, без особой уверенности в голосе. «Танковый СП венгерского производства». Эксперт Леша моментально охарактеризовал модель и страну происхождения. После этого группа командировочных нашла и экипаж машины боевой, состоявший из двух пилотов-мулатов. Как потом сказал Вань-Вань, в Анголе оказаться одновременно мулатом, пилотом французского вертолета и обладателем подержанного автомобиля – был покруче, чем президентом, главой нефтяной монополии Синангол или даже начальником тыла ФАПЛА. Филину же штука-путу, неотразимый сперматозавр, грубиян и анашист, на деле оказался худым невзрачным негром с ранней проседью в кучерявой башке. Единственным, что наводило на определенные ассоциации с африканским поручиком Ржевским, каковым он предстал на страницах перехваченного ГРУ доноса, были козлиные вьющиеся бородка и огромные, очень живые глаза. В этих влажных, печальных глазах порою проскакивала странная искра. И тогда в воображении переводившего допрос лейтенанта дохловатый и вежливый Филину на мгновение трансформировался в залихватского партизана, пьющего все, что горит, и посылающего всех, кто способен передвигаться. Первая половина допроса вышла очень технической и вызывала живой интерес только у Вань-Ваня, аж подпрыгивавшего от радости при упоминании очередной порции позывных, частот или расписание выхода в эфир. С одной стороны, наш герой вполне понимал, что эта информация являлась поистине бесценной для ангольской и советской разведки в преддверии крупнейшего в истории ФАПЛА наступления. С другой, после 2,5 часов бесконечного дотошного с двойным переспрашиванием перечисления бесчисленных комбинаций букв и цифр, у него страшно болела голова и пересохло в горле. По счастью, в этот момент скучная часть допроса закончилась, и беседа пошла о гораздо более интересных фактах и сплетнях. Так выяснилось, что Южному фронту предстояло воевать с целой армадой партизан. Более 2000 бойцов, сотни орудий и минометов, десятки бронемашин и танков, частью захваченных у правительственных войск, частью поставленных ЮАР и Китаем. Рассказал Филину и кое-что о несгибаемом лидере УНИТа, Савимби. Оказалось, что тот очень озабочен вопросом личной безопасности, что его непосредственными телохранителями являются неразговорчивые американцы из ЦРУ, что каждый день он летает вертолетом на службу в Жамбу из американской миссии в Ботсване, где и ночует, что тяжелые будни вождя второй, менее сознательной половины ангольской нации скрашивает лишь прекрасная выпивка и отборные девки, что и то, и другое поставляют все те же неразговорчивые люди с мужественными подбородками и американским акцентом. Достаточно неожиданной оказалась информация о том, что УНИТа недавно поссорилась с ЦРУ. Скандал произошел из-за того, что переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», во многом способствующие перелому в афганской войне, продавались по $1 миллион за штуку загадочным парням с ближневосточной внешностью. Проблему удалось уладить лишь когда товарищ Савимби сдал американским друзьям все или почти все контакты своих неожиданных партнеров по бизнесу. Но самое интригующее прозвучало под конец. Знают ли сеньоры о двух небольших самолетах с красными звездами, что упали в речку возле шоссе на Мавингу? Поинтересовался допрашиваемый, сверкнув черным влажным оком. «Чего-чего?» – переспросил Вань-Вань. «Какие еще советские самолеты? Мы ничего не теряли, это точно». И вдруг до него дошло. «Ты понимаешь, о каких самолетиках идет речь?» – побледнев спросил Вань-Вань лейтенанта. У нашего героя мгновенно прошла головная боль. Ну, разумеется, унитовец-перебежчик говорил о крылатых ракетах с белого лебедя. «Ты представляешь, как нам повезло!» Вань-Вань постарался сказать это совершенно спокойным тоном. Но это ему плохо удалось. Во влажных глазах Филину, сообразившего, что советские сеньоры только что узнали от него нечто чрезвычайно важное, вновь вспыхнула и погасла одна из его дьявольских искр. «Синхорос!» Вдруг начал он совершенно иным, неиспользованным доселе тоном. «Сегодня день рождения у моего сына, но мне нечего ему подарить». Лейтенант перевел, Вань-Вань уставился на выжидающую улыбавшегося Филину, а потом спросил. «А у него в досье дети числятся?» «Никак нет, товарищ полковник. Близкие родственники, только мать и сестры. Все в провинции Уиже». «Ладно, тогда спроси у гаденыша, что было бы лучше всего подарить его сыночку». Услышав вопрос, бывший партизан, а теперь чрезвычайно ценный источник информации, ухмыльнулся, подергал себя за козлиную бородку, облизнул толстые губы и, сверкнув глазищами, промолвил. «Виски, сеньоры советники, бутылка скотча. Мой сынок настоящий мужчина, как и его отец». «Блядь!» – тоскливо вымолвил Вань-Вань. «А ведь деваться некуда, нам этот Филину позарез нужен. Ладно, лейтенант, переведи ему, что сегодня его сынок получит свое детское питание. Надеюсь, что завтра у него не обнаружится еще и дочка, настоящая пьянчуга, как и ее бравый папаша. У меня на такие дела бюджет совсем хилый, я же ведь не КГБ. Вызывай охрану и скажи, пускай нашего отца-молодца кормят получше. Пойдем найдем Петровича и на рынок вместе сходим. Попробуем жратвы купить, да бутылку. А он, наверное, в штабе группировки запчасти выколачивает. Ну и идем туда. Глядишь, что-нибудь горяченького надыбаем». Временный штаб, собранный для наступления на Мавингу группировки, был не просто до нельзя по ангольскому обыкновению обшарпанным строением, но вдобавок носил следы неоднократных попаданий из самых разных систем огнестрельного оружия. Возле входа несколько пехотинцев из охраны околачивали баобабы. Как всегда, в ангольской армии часовые отличались от прочих бездельников дорукавными повязками и стальными шлемами. Шлемы, окрашенные в темно-зеленый цвет, нагревались на африканском солнце до такой температуры, что на их поверхности можно было смело жарить яйца. Разумеется, если бы таковые оказались в наличии в радиусе ближайших 100 километров. Возле часовых нервно курил сигарету знакомый переводчик из Лубанга. Лейтенант обрадовался встрече и поинтересовался. «Привет, брат, а ты тут какими судьбами?» Между глубокими и частыми затяжками переводчик поведал свою скорбную сагу. Как выяснилось, в Менонге откомандировали старшего миссии Южного фронта, уже известного нам десантника с выдающимися лингвистическими способностями. Из короткого диалога с бедным парнем, прикрепленным к блестящему новатору русского языка, выяснилось, что у него имелась еще одна страсть – поучать. Поучал он всех и всему. Солдат-связистов он научил настраивать радиостанции, жен офицеров, как мариновать селедку. Артиллеристы были вынуждены выслушивать многочисленные лекции по баллистике, совершенно бессмысленные ввиду практически полного незнания им предмета. Сегодня утром командующий Южным фронтом и его начальник штаба имели неосторожность пригласить лектора на совещание. Еще более безрассудный поступок ангольский командир совершил, когда, исключительно вежливости ради, поинтересовался мнением многократно контуженного десантника по одному из обсуждаемых вопросов. «Не могли остановить целый час», – переводчик сплюнул и прикурил еще одну сигарету. «Под конец он им поведал, почему жабы прыгают и плавают, а слоны только ходят. И мне всю эту херню переводить пришлось. А как по-русски что-нибудь брякнет вроде квадрят, передрязги или будет состояться здесь, так даже местные, что у нас учат, смеяться начинают. Знаешь, как стыдно. Ангольцы сначала вежливо слушают, потом начинают переминаться с ноги на ногу, почесывать половые органы и смотреть на часы. Эх, разогнать бы Волгу в пропасть, а самому в последний момент выскочить». Стало ясно, что военный толмач, героически несущий эту лепту, дошел до критической черты. Посочувствовав ему, лейтенант, впрочем, не стал давать дружеских советов или предлагать помощь, так как не ощущал в себе сил и мудрости ни на то, ни на другое. Переводчик докурил третью сигарету подряд, тоскливо посмотрел на ярко-синее небо, мужественно сжал зубы и пошел обратно. Из штаба вышли Вань-Вань с Петровичем, последний был явно не в духе. «Представляешь», — сходу начал возмущаться он, — «у меня сегодня день рождения». «Поздравляю, товарищ полковник», — искренне порадовался наш герой, недоумевая, почему такой, в общем-то, радостный факт вызвал у симпатичного артиллериста столь нерадостные эмоции. «Ангольцы же, у которых я для их же сраной группировки выбиваю запчасти для шилок и градов, где-то проведали об этом. А теперь ходят за мной, мать их, за ногу и клянчат у меня для себя же подарки». «А, бофешта!» – вспомнил лейтенант о странном местном обычае, подразумевавшем дарение подарков именинникам, а не наоборот. «Так что пойду я на рынок, куплю одноразовых стаканов для бритья или презервативов. Буду одаривать». Рынок в Менонге оказался скудным и ужасно дорогим. По-видимому, сказывалось присутствие большого количества солдат, усиленная дисциплина на складах и вытесненные из окрестностей вместе со своими ворами-интендантами партизаны. Впрочем, Михаил Петрович получил скидку на гор презервативов. Чернокожая торговка, продававшая их, с уважением посмотрела на пожилого, но еще статного полковника и застенчиво улыбнулась сначала лейтенанту. «Когда закончится, я покажу ассессору дом своей сестры». «Вернемся завтра», – не моргнув глазом, ответил лейтенант, обрадовавшийся тетке. «Это о чем ты вы?» – спросил Петрович, краснея от жарких взглядов молодухи. «Говорит, вы ей пап напоминаете, товарищ полковник». «А-а-а». С едой же не повезло. Кроме уже набивших оскомину датских утюгов с жирной ветчиной, голландских бумажных сосисок в соплях и приторного бразильского повидла из гуаявы, приобрести на рынке оказалось решительно нечего. Советские офицеры хотели купить пару освежеванных коз, но и тех там не оказалось. Последнее парнокопытное было съедено еще неделю назад. Зато в какой-то момент, прохаживаясь между торговых рядов, лейтенант вздрогнул от ужаса. «Смотрите, они же ободранных детей продают». «Да что ты, милая, это же тушки мартышек!» Уши до обезьян добрались. «Увидите, к концу операции будем друг друга жрать». Для Филину купили трехгранную емкость Гранта. Михаилу Петровичу, поколебавшись, Вань-Вань приобрел бутылку португальского бренди. Лейтенант каким-то чудом нашел банку советской сайры в масле. Как впоследствии выяснилось, банк скромных, но честных русских консервов порадовал артиллериста гораздо больше заморской выпивки.